Вы слушали повесть «Коллеги» из книги Василия Аксенова «Апельсины из Марокко». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».